Глава 170. Трепещущее море далеко на севере. Последний раз, когда видели ибанских китобоев издалека, было очень давно. Безымянный один плывет на кораблях, преданных в глубины трепещущего моря на севере, надеясь достичь ледяных снежных полей далеко на севере трепещущего моря после того, как корабль начал встречать замерзшие моря и огромные айсберги. Некоторые матросы отказались продолжать путь на север. Матросы упоминали озеро Пожиратель, место, куда даже ибанцы не осмеливаются заплывать глубоко. Корабли застревают в бухте после входа, так как море быстро замерзает, когда корабль входит, делая невозможным отступление. Существуют легенды, распространенные по всему миру о трепещущем море. Например, о странных огнях, мерцающих в небе далеко на севере. Говорят, что это мать демонов ледяных великанов, которая танцует бесконечно, манит людей плыть на север к их гибели в темной ночи. Другие легенды также упоминают светло-голубой ледяной туман. Ледяной туман плывет по воде, и все корабли, которые встречают его, замерзают. Когда наступает ночь, призраки утонувших выходят из воды и тащат живых в бездну океана. Или русалка с бледной кожей и хвостом из черных чешуек, более злобная, чем южные русалки, приходит, чтобы потянуть команду к смерти. Есть также легенды, которые упоминают ледяных драконов. Говорят, что ледяной дракон имеет тело из живого льда, светло-голубые кристальные глаза и огромные прозрачные крылья, и даже его дыхание холодное. Далекий север также является источником легендарных белых ходоков. Безымянный человек не имеет желаний в своем сердце, отрезан от чувств, спокоен и безразличен. Он слуга Бога, его инструмент, его слуга. Однажды безымянный человек, который служил преданно, получил откровение от богов. Черный ангел тысячеликого бога ждал обещанного человека в белой пустоши севера. Белая пустошь – это пустошь, покрытая льдом и снегом, к северу от трепещущего моря. По словам матросов, там не прекращаются бури, и ветер, дующий от айсбергов, подобен воянию призраков и волков. Береговая линия белой пустоши непостоянна, сокращается летом и расширяется зимой. Там был странный свет в небе. Путешественники, пытавшиеся найти северный путь через белые пустоши, либо погибали, либо отступали на юг. Изможденные и наполовину замороженные говорят, что более 100 лет назад Карлис Виларион, морской змей Вестероса, взял северного волка в далекий север, чтобы исследовать слухи о возможном проходе, но в конце концов он нашел только замерзшие моря и огромные айсберги. Корабли безымянных людей и преданных плыли веками на опасной границе замерзшего моря. Здесь дни крайне короткие, а ночи длинны. Даже самые честные матросы начали присоединяться к толпе, требующей возвращения. Однако безымянный человек знал, что здесь должно быть место для высадки, потому что его бог призывал его, и черный ангел бога ждал его в том снежном поле, и он был обещанным. Однажды в небе появился красный комета, и ее длинный хвост осветил почти половину неба. Безымянный человек видит в этом вестник и ведет корабли преданных за собой на 7-й день. Между айсбергами белой пустоши и замерзшим морем, корабли обнаружили проход, чтобы продолжить путь на север. Морская вода там парила, и преданные решили, что подводный вулкан был активен, поэтому проход на север на короткое время появился здесь. Безымянный человек знал, что это было его богом, который ведет его. Они продолжили плыть на север, и через 2 дня на конце прохода появился мягкий снежный склон, который мог приземлиться на снежное поле между обрывами айсбергов в далеком севере. Безымянный человек знает, что это путь, которым боги позволили ему приземлиться. Безымянный человек повернул корабль преданных и причалил в этом проходе, чтобы ждать своего возвращения из паломничества. Затем безымянный человек и один из его послушников взобрались на обширное белое снежное поле. Это место уже дальше на север, чем Великая Стена Вестероса, даже Хартхейм и Кулак Первых Людей, в далеком севере трепещущего моря. Они могут быть единственными людьми, которые приземлились здесь за 1000 лет, но свет в небе и ветер в пустыне направляют его по правильному пути. Пронзительный холодный ветер воет через горные пики. Когда холодный ветер стихает, кажется, что можно услышать дикий звук волынки. Ни послушники, ни собаки на санях не смогли завершить последний путь и полностью исчезли в снежной буре. Только безымянные люди прошли последний отрезок. То, что вы видите на последнем участке дороги, очень потрясающе и захватывающе. Пустынные и таинственные пики возвышаются в северном небе. Солнце висит низко на южном горизонте в полдень, отбрасывая большой красный свет, который отражает тусклый синий свет льда и заснеженных полей. В определенный момент даже солнце в полдень исчезает с горизонта. Безымянный человек понял, что достиг своего назначения. Это место ночи, где живет бог многих лиц. Там висит великолепный и красивый свет в небе. Он разноцветный, разной формы и чрезвычайно роскошен. Трудно представить, каким цветным пером можно изобразить ослепительный свет, который игрив и непредсказуем в небе над землей ночи. И когда эти великолепные огни рассеиваются там, безымянный человек увидел самое ясное небо, которое он когда-либо видел в своей жизни. Как гласит догма тысячеликого бога, в месте тьмы, где обитает тысячеликий бог, звезды всегда ярко светят. Там безымянный человек встретил черного ангела, который встретил его. Ее кожа была белой, как луна, ее глаза были голубыми, как голубые звезды, и ее кожа была холодной, как лед. Подарок, принесенный ангелом, был голубым сердцем, и она дала это сердце ему, чтобы заменить его красное сердце. С тех пор безымянный человек почувствовал небывалое спокойствие, мир и покой. Он больше не имел ни печали, ни радости и уничтожил все чувства. Он был отстранен, и тысячеликий бог дал ему силу за пределами мира смертных. Он служил преданно, посвятил себя и действительно стал инструментом бога. Он нес божью волю, и бог давал свои дары тем, кого он выбрал, прекращал их страдания и давал им освобождение. Инструмент бога вернулся к точке высадки в обширном снежном поле. Корабль преданных все еще был там, и морской проход все еще был там. Преданный, который предоставил корабль для этой поездки, был потрясен. Все доказало, что это было истинное проявление тысячеликого бога. Преданный также был любопытен. Когда он отправился, безымянный человек сопровождался молодым послушником. Когда он вернулся, безымянный человек сопровождался новой жизнью. Еще в младенчестве инструмент бога сказал, что это справедливость и равенство тысячеликого бога. Одна жизнь за другую инструменты, служащие тысячеликому богу, не должны оспаривать выбор бога, не должны судить, достойны ли люди, выбранные богом, даров тысячеликого бога. Они должны только выполнять свои религиозные обязанности. В конце концов, все смертные должны умереть, и все смертные должны служить. Висерис посмотрел на хаотический город внизу и на мгновение засомневался. Его первая мысль была, не могло ли быть так, что стена рухнула без его ведома. Почему вайты пересекли стену и появились в Браавосе или вышли из руин храма тысячеликого бога? Это не соответствует базовой настройке мистики мира льда и огня. Это невозможно. И два дня назад трехглавый ворон еще показывал чудеса на его свадьбе на драконе. Если стена рухнула, герцог кровавого ворона никогда бы не был так спокоен. Хотя существо, которое наиболее несовместимо с настройкой мистики мира льда и огня, сам Висерис, и из-за его появления тема музыки этого мира тихо изменилась. Конечно, Висерис еще не думал о себе как о источнике всех изменений. Патриарх дома черного и белого был отравителем чужого бога. Нет сомнений, что у него была сила бога холода. Его самоубийство, чтобы высвободить силу в своем теле, ускорило изменения. В Браавосе появился ледяной дракон, воздух стал крайне холодным, море замерзло, и пошел снег. Даже вайты появились, и появление вайтов в этом городе часто означает, что в каком-то углу этого города может быть белый ходок. Висерис посмотрел вверх, темные облака в небе снова собрались, но скорость вихря была явно намного медленнее, чем скорость изменения. После предыдущего патриарха дома черного и белого совершил самоубийство, он перевел свой взгляд на руины дома черного и белого. Поскольку вайты выходили оттуда, тайный проход там был полностью открыт Висерису. Висерис посмотрел на другие храмы на острове богов. Их двери были закрыты, и поток вайтов, казалось, сознательно рассеивался, просто чтобы вызвать беспокойство. Они шли по замерзшему каналу и бежали в каждый угол города. Возможно, это была самонадеянная мысль. Висерис чувствовал, что они сознательно предотвращали свое уничтожение огнем дракона. Его дракона Висерис был добр в конце концов. Прежде чем расправить крылья и броситься к руинам храма на острове богов, он сначала выпустил драконьи огни на несколько густонаселенных групп вайтов на канале. После того, как труп становится вайтом, он становится крайне воспламеняемым. Пока вы видите эффект вайта, загоревшегося, любой с небольшим количеством мозгов должен знать, чтобы использовать огонь, чтобы справиться с ними. Разрыв. Висерис не имел времени беспокоиться о хаосе в городе и полетел прямо к руинам храма. Там все еще было много вайтов, выходящих из нескольких тайных проходов. Висерис выпустил пламя и сжег их всех. Неизвестно, были ли они сожжены или подавлены драконьими огнями, но вайты постепенно перестали сбегать. Весерис тщательно осмотрел несколько тайных проходов в руинах, независимо от того, какой из них, он давал ему темное, холодное, мрачное и пугающее чувство. Большинство трупов, лежащих в ямах в стенах, все еще спали, но среди них были и несколько живых мертвецов с голубыми глазами, которые уклонялись, прятались в ямах, за каменными столбами, а некоторые прятались в других выходах секретных переходов. Призраки в этих переходах были похожи на густые муравейники, вырытые гнезда, которые сводили с ума, теряя равновесие. Весерис привлек крылья и полетел в одном направлении вдоль каменных столбов. По пути он изредка выплевывал огненные шары изо рта и иногда использовал драконье пламя, чтобы поджечь встреченных живых мертвецов, освещая дорогу. Наконец, это огромное пространство тоже имеет конец. Весерис оценил расстояние и понял, что находится глубоко под землей, в канале. Это маленькая комната, похожая на гробницу. В комнате ползает младенец с бледной кожей и холодными голубыми глазами, словно пытаясь спрятаться в темноте. На младенце горит сфера холодного голубого пламени. Младенец, казалось, сознательно и активно совершал какой-то ритуал жертвоприношения. Его конечности были пронзены темными голубыми ледяными шипами, как черный лед. Светло-голубая кровь текла из его ладони и подошв. Кровь с темным голубым свечением не стекала на землю, а поглощалась темным голубым пламенем на его теле, словно топливо. Его кровь была топливом, поддерживающим пламя на его теле. Когда младенец увидел Весериса, его лицо выразило человеческую панику и злость, а звук был таким же резким, как треск льда, что сводило с ума. Весерис вспомнил сон, который видела Дейнерис, когда впервые столкнулась с трехглазым вороном. Она описала, что в этом сне видела пронзительное ледяное голубое пламя. Это, казалось, соответствовало темному голубому пламени на младенце. Когда младенец выпустил свою враждебность, Весерис заметил, что живые мертвецы, следовавшие за ним, тихо атаковали его. Весерис понял, что живые мертвецы на самом деле контролировались младенцем. Он взмахнул крыльями, отбросив тех, кто пытался атаковать его, и выплюнул пламя изо рта, мгновенно сжигая группу живых мертвецов, которые следовали за ним. Пламя осветило темную область. Когда пространство стало достаточно большим, эти живые мертвецы не были равны Весерису. Весерис повернулся и продолжил наблюдать за странным младенцем. Появилось предположение. Весерис подумал о легендарном короле ночи. Легенда гласит, что король ночи был когда-то главнокомандующим ночного дозора. Он влюбился в белую призрачную женщину, привел ее в замок ночи, женился на ней и провозгласил себя королем, а белую призрачную женщину – королевой. Затем он правил стеной в течение 13 лет. В рассказе старой няни Брана говорилось, что дикие люди за стеной спаривались с белыми призраками и производили ужасных потомков, наполовину людей и наполовину призраков. Весерис заподозрил, что этот младенец был наполовину человеком, наполовину призраком, отцом которого был белый призрак, а матерью, человек, холодный бог, должно быть, сделал что-то с этим младенцем, как король света дал силу Флемми, дав этому существу какую-то силу. Так это существо могло появиться здесь, контролировать живых мертвецов и призывать ледяных драконов через ритуал жертвенной магии. Живые мертвецы могли появляться за стеной. В первоисточнике впервые ночной дозор увидел живых мертвецов, потому что двое из них были принесены за стену. Они проснулись ночью и попытались убить командира ночного дозора. Волк Джон и Белый Дух почувствовал это, поэтому Джон спас главнокомандующего. Король ночи был еще более возмутителен. Он женился на белой призрачной жене и был королем стены 13 лет. В конце концов, он был побежден королем севера и королем за стеной. Король ночи в первоисточнике не был белым призрачным королем из телесериала, а храбрым человеком, который смело клал своего младшего брата в лед и все равно замораживал его. Это действительно заставляет людей вздыхать. Звезды человечества сияют. Глава 171. Трехглавый дракон снова взлетел с острова богов в небо Браавоса, и два огненных шара вновь вырвались из его пасти, взорвавшись в вихре кучевых облаков, разбивая их на части. Разрыв. После того, как облака снова рассеялись, дракон взмахнул крыльями и полетел к дворцу морского короля. Весерис поставил ужасный стальной контейнер, временно изготовленный недалеко от двери дворца морского короля, и вернулся на высокую башню, чтобы снова встать. Морской король Браавоса, правители города в дворце морского короля, выходите и посмотрите, что сделало ваше покровительствовавшее черно-белый дом. Вскоре чиновник, одетый в несколько слоев толстой одежды, задрожал и вышел из двери дворца, Его ноги ослабли, и он упал у двери дворца. Зубы чиновника стучали, его голос был нерешительным, и он пытался громко спросить: «Ваше Величество, король драконов, чего вы желаете?» «Пусть выйдет морской король и управляющий городом. Все изменения в городе вызваны черно-белым судом, использующим эту вещь на площади», — громко сказал Виссерис. «Суть звука заключается в вибрации воздуха. Когда вы знаете его научные принципы, легче создавать звуки с демонизированным телом, чем вы думаете. Как может быть так неудобна магия? Пусть ваши горожане справятся с бедой в вашем городе и возьмут за это ответственность». Виссерис не сделал это сам. Он просто взмахнул крыльями, чтобы раздуть странную вещь, поиграл с ней и, наконец, увидев, что она, кажется, исчерпала свои трюки, оглушил ее. После того, как вещь была оглушена, ледяные синие пламена на ее теле втянулись обратно в ее холодное тело. Увидев это, Виссерис подумал о жреце красного бога Фреме и не захотел делать это сам, поэтому он просто вытащил вещь из земли и положил ее во временный стальной контейнер, сделанный из расплавленных и сформированных из обломков стали и охлажденных в льду. Магический ритуал все еще продолжается, вайты все еще активны в городе, и облака в небе все еще собираются. Таким образом, Виссерису нужен отважный убийца полубелых, Ходоков из Брааваса, чтобы убить эту вещь. «Да, да, ваше величество, король драконов, я сообщу вам», — сказал чиновник, забравшись обратно во дворец на руках и ногах, как будто его простили, пока ждал. Виссерис использовал правую часть своей головы, чтобы отрегулировать положение куклы на своей спине. Он вдруг задумался, как долго эта маскировка продержится. Но секреты таковы: пока есть хотя бы один человек, который не знает секрета, есть необходимость в маскировке, как превращение ультрамана. Даже если все вокруг догадались и знают секрет, есть причина не объявлять его. Поток информации в этом мире невероятно медленный, и проверка подлинности новости еще сложнее. Цель маскировки – сбить с толку врагов, таких как Мелисандра. Она была сбита с толку этой маскировкой раньше, и все ее убийственные ходы были направлены на куклу. Пока есть возможный враг в этом мире, который не знает этого секрета, будут люди, которые обратят внимание на всадника дракона, когда они враждебны к Виссерису. Виссерис подумал, что это смысл его продолжающейся маскировки. Не прошло и долго, как в сопровождении отряда охранников, большое количество людей, одетых как знать, вышли из дворца морского короля. Они все были в толстой одежде, бледные и полны страха и паники. Виссерис удивился, где его величество морской король встал. Среднего возраста мужчина с бледным лицом и попытался спокойно ответить: «Ваше величество, король драконов, позвольте мне извиниться перед вами. Его величество морской король болен и находится в очень плохом состоянии. Я Тарма Фрига, нынешний исполняющий обязанности правителя Брааваса». «Все было хорошо только что», — пробормотал Виссерис, а затем сказал: «Ну, раз вы теперь руководитель, вы уже должны знать, что происходит в городе и что происходит с облаками в небе. Все это вызвано вещью в железном контейнере. Посмотрите, что ваш покровительствовавший черно-белый дом сделал исполняющий обязанности правителя». Тарма посмотрел на странный стальной контейнер на площади у входа во дворец. На железном изделии был слой белого инея, и внутри проступала неясная светлая вещь. Контейнер был сделан очень грубо. Они не могли ясно видеть, что внутри. С расстояния они не осмеливались приблизиться, было холодно. Даже с расстояния они чувствовали пронизывающий холод вещи. Это был невыносимый холод. Такой холод, что эти богатые и могущественные люди, одетые в толстые одежды, чувствовали себя голыми. Жестокий холод заставлял этих богатых и могущественных людей непрерывно дрожать. Были даже некоторые трусливые люди, которые хотели просто помочиться в штаны, но холод заморозил их мочевой пузырь, крепко их тела дрожали. Половина из-за внезапного изменения и дракона, а другая половина из-за заморозки. Виссерис скоро это заметил. Он сказал: «Пусть кто-нибудь зажжет факелы вокруг вас, лорд Тармир, если вы не хотите замерзнуть насмерть от холода этой вещи». Зубы Тармира стучали, и он бессознательно спросил: «Ваше величество, король драконов, что это?» Виссерис ответил: «Получеловек, полупризрак, белый ходок белый, ходоко. Боже боги охранники, что вы делаете? Быстро зажгите факелы, призрак, я поймал это под вашим черно-белым домом в Браавасе. Вы должны быть благодарны. Если бы вы нашли это позже, я не сомневаюсь, что весь город Браавас был бы полностью уничтожен этой вещью. Охранники принесли факелы, И знать наконец почувствовала меньше холода. Торма спросил смело: «Ваше Величество, король драконов, что нам делать это? Дело вашего черно-белого дома в Браавосе. Я уважаю ваши внутренние дела и не буду вмешиваться в ваши идеи. Как вы говорите, свобода и терпимость», — ответил Висерис. С этими словами Висерис посмотрел на небо, взлетел и выплюнул два огненных шара, чтобы снова рассеять облака в небе. «Ах, это», — знать Браавоса переглянулась, и, наконец, посмотрела на Торма. Исполняющие обязанности губернатора был на мгновение в растерянности. Висерис снова полетел и приземлился на башню. Торма набрался храбрости и сказал: «Можете ли вы, ваше величество, король драконов, дать мне совет, как нам справиться с этой вещью?» Висерис ответил: «Я предлагаю вам убить его, или вы планируете его воспитать?» Торма проглотил. «Воспитать его?» Висерис спросил: «Разве нет храброго человека во всем Браавосе, чтобы вылететь эту вещь и посмотреть, что происходит?» Торма чуть не взорвался от страха, и его лицо побледнело. Один из охранников так воодушевился, что встал и сказал: «Ваше превосходительство, позвольте мне пойти». Торма, казалось, был прощен и быстро кивнул. Охранник был храбр, но не очень умен. Он подошел ближе и мог видеть, что он дрожал от холода. Затем он повернулся и сказал: «Факел только». Тогда кто-то передал ему факел. Охранник осторожно подошел к железной клетке и использовал деревянную палку, чтобы перевернуть плохо сделанный контейнер. Увидев белую вещь, выскользнувшую из большого отверстия в стальной клетке, он запаниковал и пнул стальной контейнер. Спуститься по лестнице был звон, за ним последовал громкий шум. Среди могущественных людей Браавоса боги ад, крови белый, ходок ребенок, белого ход кого, боже знать. Браавоса наконец ясно увидела, что это была масса вещей. Толпа отступила в беспорядке, сделав несколько шагов назад. Это был бледный ребенок, внутри его тела течет тревожный синий свет, темный, холодный, страшный. Некоторые люди кричали и ругались: «Что, черт возьми, делает дом черно-белого все? Звукоизоляция дворца Нептуна хороша. Разве вы не слышите крики и стенания города? Я мог бы сказать вам, что воскрешенные мертвецы поддерживаются этой вещью, и мертвецы разгуливают в этом городе. Подождите еще одно сердцебиение. Еще несколько граждан умрут». Охранник, который перевернул стальной контейнер, воодушевился: «Ваше превосходительство, позвольте мне убить его». Он вытащил кинжал из пояса. Торма повернулся, чтобы посмотреть на дракона на башне, пытаясь получить какой-то намек от Висериса. Висерис не говорил, одна голова дракона смотрела туда внимательно, а две другие наблюдали за окружением. «Если он не будет осторожен, он будет готов взлететь в любой момент». Торма проглотил, повернулся и ответил охраннику: «Давай, сделай это когда». Охранник услышал ответ, он сразу вонзил кинжал в вещах. Однако, когда кинжал пронзил вещь, холод закрутился вдоль головы кинжала и обвил руку охранника. Ребенок проснулся и издал пронзительный крик, но вскоре он снова потерял сознание. Висерис знал, что это из-за истощения магической силы. Ранее под землей он столкнулся с Висерисом, и магия, потребляемая, когда он был оглушен, возможно, превысила его предел. Толпа снова взволновалась и отступила, закрывая уши от боли. Что касается воина, его руки мгновенно потеряли все ощущения, и даже его доспехи были покрыты толстым слоем белого. И не охранник изо всех сил пытался отойти, издав острый крик боли. Его рукавицы и кинжал были заморожены к вещи, и сила, которую он использовал, чтобы отойти, фактически вызвала разрыв одежды внутри рукавицы, как куски льда, обнажая его руку. Рука была бесцветной, покрыта толстым слоем инея, и плоть и кровь были как куски льда. Очевидно, некротические его руки бесполезны. Как будто записывая эксперимент, Висерис сказал спокойным тоном: «Похоже, обычные оружия не могут повредить эту вещь. У вас есть другие оружия? Попробуйте использовать оружие из драконь». В полу растворилась яма, где стояли призрак и воин, и ужасающий белый не распространился, словно паутина, выпуская холодный и пронизывающий воздух. Просто глядя на это, становилось жутко. За десяток ударов сердца тела призрака и воина исчезли, оставив лишь кружащийся сизый дым, кучу потрескавшегося от мороза стали с видимыми трещинами и кинжалы из драконьей стали. Висерис поднял глаза к небу, и темные облака над его головой наконец перестали бурлить, и в городе, казалось, перестали двигаться вайты. Кто-то смело подошел, чтобы осмотреть оставшиеся останки. Это был стражник, возможно, друг воина из Браавоса. Он подошел к останкам с грустным видом. Он протянул руку и поднял кусок оставшейся стали. Ах, казавшийся потухшим сизый огонь застал смельчака врасплох, и в мгновение ока поглотил его. Тревожные нечеловеческого происхождения крики раздались по площади, а затем быстро затихли. Площадь мгновенно вернулась к состоянию тишины. Еще одно тело начало таять и растворяться. Не двигаться, только тогда Весерис снова заговорил. Он увидел потрескавшуюся сталь, оставленную воином, и когда ее поднял смельчак, она испускала луч холодного синего света. Глава 172. Я настолько пьян, что мне нужно взять выходной. Пожалуйста, пойми. Глава 173. Уйди с дороги, наблюдая, как дракон расправляет свои крылья и мягко взмывает вниз с башни на площадь перед дворцом морского короля. Знать Брааваса в шоке отступает, но не слышит никакого грохота, только два громких звука. Когда дракон приземляется на землю, знать дворца морского короля поражена, обнаружив, что такое огромное существо может при взлете и посадке производить впечатление чрезвычайно легких движений. Они наблюдали, как голова дракона смотрит на них, словно отгоняя, и они отступают дальше, отдаляясь от кучи остатков, лежащих за пределами их понимания. Затем, Сувия, услышал, как Визириус произнес слово на высоком валерийском, что означает «замороженный». Затем, люди перед дворцом морского короля в Брааваси увидели сцену, которая поразила их настолько, что они чуть не вскрикнули. Шар белого света накапливался во рту левой головы трехголового дракона, и затем из рта левой головы дракона вырвался луч ледяного излучения, направленный прямо к куче остатков. Дракон изрыгает лед. Что происходит, как это возможно, но факт был перед ними. Ледяной луч левой головы трехголового дракона мгновенно поглотил кучу остатков. В одно мгновение виден шар белого льда, плотно обхвативший кучу остатков. Визириус теперь поглощает немного ледяной магии от кинжала убийцы, принудительно перенося проклятие магии. Его текущая ледяная магия – это максимум 4 глотка льда. Визириус не уверен, сработает ли это, поэтому может только надеяться, видя, что белый лед заморозил кучу остатков внутри, не вызвав сильной реакции. Визириус посмотрел на группу знатных, которых он отгонял. Группа людей увидела, как голова дракона повернулась к ним и посмотрела на них устрашающим взглядом. Они дрожали от страха и были в растерянности. В конце концов, Визириус сдержался и не попросил их снова отправить живых людей для экспериментов. Было довольно забавно. Две безликие фигуры, обернутые саванами, которых Визириус сбросил, когда пришел допросить его, все еще лежали на площади. Гулиук Визириус говорил, словно командуя драконом. Он зацепил одну из тел дракочьим когтем на ноге и с легким усилием бросил тело на белый лед. Тело было как кусок твердой древесины. Ударившись о лед, замороженный Визириусом, скользнув в яму на земле, неподвижно. Это не было похоже на предыдущего одержимого странным холодным пламенем и сгоревшего безрассудного стража. Визириус ждал около 10 вдохов, прежде чем продолжить бросать второе тело туда, и увидел, что второе тело тоже в порядке. Он подошел ближе, протянул свои дракочьи когти и выкопал белый лед из ямы. Его драконье тело теперь содержит слишком много огненного элемента, и его когти горячие, поэтому ледяной шар тает неконтролируемо, испаряя водяной пар и становясь скользким. Но Визириус все же выкопал ледяной шар, и странная холодная магия, принадлежащая холодному богу, казалось, действительно была обернута Визириусом и не просачивалась. Визириус перевернул выкопанный ледяной шар, открыл рот и выпустил еще один ледяной луч, плотно заморозив заднюю часть ледяного шара. Ледяной шар был огромным, но в дракочьих когтях Визириуса он выглядел как странный двуглавый ледяной конус с неровным поверхностью. Когда все было полностью заморожено в белом льду, созданном Визириусом, он положил ледяной конус на землю, осторожно подтолкнул его и соскользнул в открытое пространство между драконом и знатью Брааваса, и начал предъявлять требования. «Лорд Термир, попросите кого-нибудь найти водонепроницаемую ткань, чтобы упаковать этот лед для меня. Я позабочусь об этом, Термир», — не осмелился возразить и быстро ответил. «Да, да, ваше величество, король драконов». Говоря это, он повернул голову и приказал: «Почему ты все еще стоишь там, дворецкий? Разве ты не слышал просьбу вашего величества, короля драконов?» «Да, ваше величество, король драконов». «Да, ваше величество, консул». Дворецкий был тучным среднего возраста. Он немедленно ответил дрожащим голосом и убежал в дворец морского короля. Торма спросил осторожно: «Ваше величество, что еще вам нужно?» «Я уже упоминал о своих потребностях его величеству морскому королю Антелиону, но это изменение еще не произошло. Теперь я верю, что вы уже знаете об опасностях дома черного и белого и безликого человека, который претендует на звание жреца тысячеликого бога. Сэр Торма, мне интересно, как вы в Браавосе планируете бороться с домом черного и белого и последователями тысячеликого бога Торма? Скрежетал зубами и ответил: «Ваше Величество, благодаря вашей помощи издалека, мы смогли увидеть истинное лицо этой организации и устранить скрытую угрозу, которая могла разрушить город. Однако мы все еще не знаем, насколько далеко эта зловещая организация, связанная с белыми ходоками и с отвратительным поведением, разовьется из-за терпимой политики Браавоса в отношении религии. Мы никогда не потерпим этого. Мы должны устранить эту злобную, злую, жестокую, разрушительную для города и вредную угрозу». Торма уже выговорил свои слова и становился все более взволнованным, когда вдруг спокойный голос прервал его. «Нет, ваше величество, король драконов, ваше превосходительство, губернатор». Охранник вышел из толпы, его тон был спокойным с ноткой грусти. «Организация безликих не такова, это неправда как». Только охранник заговорил, толпа расступилась. «Охранник, охранник». Торма почувствовал холод, поднимающийся от подошв до макушки, его голос исказился, и он в панике заорал: «Ваше Величество, король драконов, помогите мне, Боже, упаси». Торма только что увидел возможность и хотел воспользоваться ею, чтобы укрепить свою позицию как следующего морского короля. Кто знал, что там прячется безликий человек в толпе? Другие охранники были в ужасе, когда увидели смешанного в толпе безликого человека, и все выхватили свои мечи. Толпа мгновенно окружила охранника, который встал, чтобы оправдать безликого человека, и знать рассеялась и спряталась, но вскоре, с холодным хрюканьем Визириуса, сцена мгновенно затихла. Еще один Визириус знал, что нет причин в мире, чтобы сжигание гнезд тараканов могло истребить тараканов. Именно поэтому он пришел сюда вначале, чтобы достичь соглашения о балансе с домом черного и белого, чтобы остановить их деятельность по убийству. В конце концов, эта организация не знала, сколько у нее было верующих, и были ли другие секретные храмы в частном владении. Методы убийства безликого человека были странными и труднозащитными. Сам Визириус не боялся, но если противник начал бы мстительно убивать без разбора и убивать родственников Визириуса, вассалов, военных лидеров и правительственных чиновников, тогда Визириус не смог бы контролировать ситуацию. Поэтому изначально Визириус планировал сначала стабилизировать дом черного и белого, а затем тайно поддерживать последователей Эрхоллера, чтобы они были враждебны, противостояли и очищали этих ядовых богов. Он никогда не думал, что столкнется с такой кризисной ситуацией в Браавосе. «Позвольте мне защитить бога, которого я служу, ваше величество, король драконов, ваше превосходительство, правитель». Охранник спокойно снял шлем, обнажая свое лицо. Его волосы были наполовину черными, наполовину белыми, и он имел бледное лицо. Он спокойно сказал: «То, что произошло с вашим величеством, королем драконов, было вызвано культистом, который выдавал себя за патриарха. Я не могу отрицать, что текущие изменения произошли из дома черного и белого. Но я хочу сказать, что белый ходок был принесен культистами из белой пустоши. Злые силы часто скрывают свои темные сердца в роскошном свете. Я уверен, что патриарх дома черного и белого должен был быть очарован злыми силами. Освобождение, данное живым верующими тысячеликого бога, является милосердным и полным освобождением, даром тысячеликого бога, и это определенно не то, что сейчас оставляет тело получателя беспокойным. Патриарх предал веру тысячеликого бога. Он больше не инструмент тысячеликого бога, а верующий злых сил. Он не настоящий никто. Когда появился безликий человек, Тормир знал, что нет возврата. Он твердо встал на сторону Визириуса. «Ты хочешь снять с себя ответственность этим предложением? Покушение на короля драконов, поднятие призраков и попытка уничтожить Браавос были все сделаны домом черного и белого. Теперь он хочет возложить всю вину на мертвых. Кто-то не снимает с себя ответственность, ваше превосходительство. Дом черного и белого готов взять на себя ответственность. Но тысячеликий бог определенно не такой злой, как вы видите. Тысячеликий бог, бог смерти, с тысячами воплощений. Он слушает молитвы тех, кто страдает в боли. Он одинаково дарует всем вечное облегчение. Его дар завершает всю боль и отчаяние для получателей. Но зловещая сила, появившаяся в Браавосе сегодня, определенно не от тысячеликого бога. Это должно быть какая-то зловещая сила, которая затуманила взоры богов и пыталась дискредитировать настоящих богов, которых кто-то служит. Тормир был безмолвен. «Не говоря уже о Тормире, Даже Визириус чувствовал себя безмолвным на этом этапе. Безликий человек все еще думал о реабилитации бога, которого он служил, а не о чем-либо другом, как будто то, что произошло, не так важно. Как клевета на его бога. Торма молчал некоторое время, повернул голову и посмотрел в направлении дракона, скрежетал зубами, и политик, который, вероятно, сможет стать следующим морским королем, закаленным сердцем, крикнул: «Ты сказал, что дом черного и белого готов взять на себя ответственность, можешь ли ты представлять дом черного и белого? Как ты берешь на себя ответственность?» И он ответил: «Ты можешь направлять дракона, чтобы он сжег кого-то до смерти одним дыханием огня, но пощади другого, одна жизнь за другую. Ваше Величество, король драконов, во имя бога тысячи лиц, под его свидетельством, все тысячи лиц черного и белого дворца, ни один верующий в бога не предпримет против вас действий, ни против ваших родственников, ни против кого-либо из окружающих вас людей. А как же верующие других богов в черный и белый дворец? А верующие, которые не принадлежат к черный и белый дворец? А не верующие, которые знают навыки безликих мужчин? Как это учитывается, безликий?» Мужчина редко хмурился. Он явно был отвлечен словами Визириса, как будто только что осознал, что в его предыдущих словах были лазейки. Он изменил свою речь: «Пожалуйста, позвольте кому-то торжественно пообещать вам от имени дома черный и белый, что все безликие мужчины, верующие, обученные безликими мужчинами, и неверующие, знающие навыки безликих мужчин, никогда больше не предпримут действий против вас и ваших родственников, даже если черный и белый дворец этого не ожидает, если человек по счастливой случайности не будет убит вашими драконьими пламенами. Безымянные люди будут строго наказаны. Эта клятва засвидетельствована тысячеликим богом, что более священно, чем гостевые права и священные клятвы. Даже боги не могут нарушить клятву, данную от имени безымянных людей сегодня, если боги этого потребуют. Если безымянный человек нарушит эту клятву, то безымянный человек пожертвует своей жизнью на основе «одна жизнь за одну жизнь». Тогда мне также нужно знать, кто нанял. Даже если Визирису не нравится результат, другая сторона так сильно снизила свою позицию, что он должен временно остановиться. Переговоры всегда такие. Визирису нельзя верить их клятвам, но нет гарантий, что они могут убить всех тараканов одним ударом. Столкнувшись с этой странной силой с глубокими корнями, мы все еще должны поддерживать организацию, посвященную борьбе с ними. Ваше Величество, пожалуйста, уважайте учение тысячеликого бога, и безымянные люди никогда не раскроют имена почитателей миру ХМ. Да, я могу уважать ваши учения, но вы должны компенсировать мне в 20 раз больше цены пожертвования. 10 раз – это компенсация за 2 покушения, а еще 10 раз – это компенсация за то, что вы держите в тайне почитателя. Это, ваше Величество, король драконов. Одна жизнь за одну, за потери, вызванные 2 покушениями, безымянный человек готов дать вам равную награду. Нет, такое коварное, бесстыдное и отвратительное поведение. Мне трудно просто сказать это здесь. Вы все еще хотите, чтобы я присоединился к вам и действовал так? В этом мире много людей, которые готовы идти по светлому пути и иметь сердце чести, не хотят связываться с такими коварными убийцами, как вы. Я хочу компенсацию. Если это правда, как вы сказали, тысячеликий бог все еще ждет, когда вы поклянетесь, и он еще не ушел. Скажите мне, вы согласны на компенсацию в 20 раз 20 раз? Ваше Величество, король драконов, вы заставляете кого-то не выбирать. Вы заставляете кого-то полностью стать вашим врагом. Так, сколько стоит нанять ваших почитателей? Отвечая на это, вы не нарушаете свои учения, верно? Безликий человек долго молчал, а затем изменился на горькое лицо. Драконье яйцо, ваше Величество, почитатель посвятил драконье яйцо богу. Тогда я хочу драконье яйцо и половину вещей, которые вы храните в железном золотом хранилище. Независимо от того, что вы храните, вы должны отдать мне половину. Безымянный человек может компенсировать вам 2 драконьими яйцами и достаточным количеством денег, чтобы вернуть железный банк на железный трон. Визириус был любопытен. Лорд Торма, сколько железный трон должен железному банку? Это? Торма посмотрел на хранителя ключей. Вы отвечаете на этот вопрос с основным и процентным долгом. Должно быть, вы должны 7 миллионов золотых драконов, ваше Величество, король драконов. Хранитель ключей дрожал от страха. Когда мы обсуждали основной и процентный долг во время последней выверки платежей, они сказали, что число 7 в вашей стране является счастливым числом. Визириус сказал, что мне до денег, взятых железным троном, 2 драконьих яйца, мне также нравятся круглые числа, 10 миллионов золотых драконов. Когда хранитель ключей услышал первую половину предложения, его глаза расширились, но он не осмелился возразить. Безликий человек задумался и ответил спокойно. Безымянный человек очень рад заключить соглашение с вами, ваше величество, король драконов, ваше превосходительство Терма, пожалуйста, будьте свидетелем для нас и пусть хранитель ключей подготовит крупный переводный контракт между черным и белым дворцом и вашей величеством, королем драконов. Визириус не мог видеть выражение лица другого человека и не мог угадать, больше или меньше согласия другой стороны. Но видя, что другая сторона так стремится подписать контракт, возможно, что-то упущено, Визириус не мог удержаться от того, чтобы сказать, эти убийцы действительно богаты. Они ведут бизнес без капитала и даже не платят комиссию, а вносят свои деньги в железный банк. Бог знает, сколько богатства они накопили за столетия. Если бы не огромные скрытые опасности, я верю, что Визириус не был бы единственным, кто хотел бы воспользоваться этим шансом, чтобы убить их напрямую. Имея это в виду, Визириус обратил свое внимание на исполняющего обязанности губернатора Брааваса. «Ваше превосходительство Терма, вы еще не рассчитали компенсацию, которую вы заплатите мне за попустительство организации убийц, и я помогаю Браавасу в этот раз. Таргарины и Браавас решили большой кризис, и у нас будет больше сотрудничества в будущем. Следующие вещи, которые нужно обсудить, это дом черный и белый». И Браавас Визириус глубоко посмотрел на безликих мужчин, и он не забыл, что эти люди все еще были ядовитыми чужеземными богами. Кстати, лорд Терма, Визириус не говорил до сих пор, я должен сказать вам кое-что. В подземном пространстве дома черный и белый в Браавасе есть по крайней мере десятки тысяч хорошо сохранившихся тел. Хотя маленький белый призрак, контролировавший тело, был устранен, и выброс почти 1000 воскресших тел утих, я думаю, вы все равно должны быть внимательны. В конце концов, уже осень, и зима может наступить. Вы думаете, что это правда, когда тысячи мертвых людей встали хаем? Знатные люди Брааваса воскликнули в унисон. Глава 174. Основная сила военно-морского флота Брааваса появилась лишь в конце, когда мрачные тучи постепенно рассеивались, странное холодное исчезло. Но лед, образованный предыдущим мутацией, все еще оставался в обширной морской зоне внутри атолла и канале, проходящем через город. Им потребуется время, чтобы полностью растаять. Морские солдаты Брааваса рисковали высаживаться на морском льду и пробираться к городу, но когда они прибыли, все уже было кончено до мутаций. Вайты, вырывавшиеся из дома черного и белого, казались плотными, но на самом деле их было всего лишь 1-2 тысячи. Вероятно, полупризрак не обладал достаточной магической силой или мог контролировать только такое количество на данном этапе. Теперь, те вайты, которые потеряли контроль, валялись в разных уголках города в радиусе 1-3 миль вокруг острова богов, и хотя те тела потеряли магию, чтобы поддерживать их, и упали, кошки, собаки, домашняя птица, скот и даже лошади в городе были очень стеснены и беспокойны. Люди изначально думали, что их тревожат драконы, летающие над городом, но скоро поняли, что они мертвы. Животные все ненавидели мертвых людей, упавших в городе, тех, чьи глаза светились синим и пытались убить всех живых людей в городе. Кошки и собаки ненавидели это еще больше. Вся городская челядь казалась безумной, лая и вопя, иногда рыча и иногда стонали. Тела не имели лица, их тела были бледными и высокими, кровь на их теле свернулась в комки, некоторые из них выглядели свежими, в то время как другие были мертвыми, откуда-то из прошлого. Кровь в бледных мышцах замерзла в странную черную пыль, как черви, а сухожилия были старыми, как отполированная кожа, но тела не гнили и не пахли. Даже самые старые тела не имели запаха. Когда конный отряд городской стражи прибыл на одно из мест, все лошади сошли с ума. Первая подошла к телу и заорала, встала на задние ноги, раскинула ноги и бешено пиналась, сбросив капитана стражи и убежав в бешеном беге. Даже самые покладистые лошади не хотели иметь ничего общего с этими телами. Неопределенность окутала свидетелей и городскую стражу Брааваса. Ранее эти тела атаковали всех живых людей, которых видели. Чем ближе они были к улицам острова богов, тем больше было мертвых и гуще был запах крови. До сегодняшнего дня белые ходоки были всего лишь сказками, легендами, используемыми для того, чтобы пугать детей. Люди думали, что даже если они действительно существовали, это было 8000 лет назад, но сегодня драконы в небе, воскрешенные мертвые, необычный снег и холод, приказ главы города. Эти тела должны быть собраны на широкой площади и сожжены на месте. Понял, сэр, неопределенность окутала город. Люди вспомнили древние легенды народа Вестероса. В темноте пришли белые ходоки. Они были холодные и испускали дыхание смерти. Они ненавидели сталь, огонь и солнце, а также все живые существа с теплой кровью. Они также использовали плоть человеческих младенцев для кормления своих неживых слуг. Эти воскрешенные мертвые, неживые слуги, когда город начал разжигать пламя, тела горели интенсивно, запах барбекю окутал город, и запах воздуха был неприятен. Но те мертвецы так быстро сгорели, будто были лучшим сухим дровами. Трехглавый дракон снова пролетел над Бравосом, но на этот раз граждане почувствовали некоторое успокоение, по крайней мере. Дракон не пришел уничтожить город. Хотя люди все еще не знали, что произошло, командиры армии начали распространять, что это он спас город. Глашатай пробежал по улицам города и передал сообщение: «Поторопитесь и разберитесь с этим. Отправьте людей перемещать бочки с маслом на остров богов». «Остров богов», — глашатай неуверенно сказал. «Там, черт возьми, под храмом тысячи тел, когда Висерис нашел время, чтобы поднять Дейенерис и пролететь над островом богов, он увидел огромный костер, горящий рядом с лестницами храма Эрглора, одного из двух крупнейших храмов на острове богов. Большая группа верующих окружила храм, и в центре был высокий священник, который только что начал речь, стоя на платформе костра, когда Висерис пролетел над ним. Священник повел верующих молиться Висерису, и некоторые даже поклонились. Висерис услышал несколько слов. Предсказанный принц-герой Темный Рог, он снова полетел назад. Священник вскочил с возбуждением. «Ваше Величество, король драконов, герой возрожден, предсказанный принц, избранный Эрглора, слуги тьмы пришли, и приспешники ночи планируют уничтожить весь мир. Они молятся неверным богам в обманчивых храмах и планируют самую отвратительную измену. Спасибо, что рассеяли эту темную измену и заговор. Пожалуйста, ведите нас, чтобы спасти мир от тьмы. Ночь темна, повсюду опасно, а день ярок и процветают верные». Вокруг возбужденно кричали, и крики были как гром. «Ночь темна, повсюду опасно, а день ярок и процветает. Пожалуйста, ведите нас, чтобы спасти мир от тьмы». Эти слова поразили Висериса, и он подумал, что должен отправить Станниса на север как можно скорее и дать ему взять на себя эту ответственность. Ведь другой культ ждет его. Висерис не мог удержаться от речи. Он опустился и наблюдал, как священники и последователи Владыки Света возбужденно поклоняются. Он только сказал: «Священник Владыки Света, пожалуйста, не используйте мое имя для чего-либо. Не ошибайтесь, что я реинкарнация героя или предсказания. Я не избранный Эрглора». Суя, Висерис не стал давить на него сильнее и выпустил одно из последних двух дыханий холодного воздуха дня на канал перед группой верующих, выпустив огромный шар белого льда на нерастаявший лед. «Это сила, унаследованная от короля драконов. Убедитесь, что эта сила не имеет ничего общего с Эрглором, о котором вы говорите». Священник был настолько поражен, что не мог говорить. «Это, как это возможно сегодня? Вы испуганы и хотите найти утешение, я понимаю. Священник, я могу простить вашу паническую чепуху, но только в этот раз. Пожалуйста, не используйте мое имя для этих миссионерских дел в будущем. Я верю в семь богов и древних драконов. Мои три гигантских дракона, потомки ортодоксального дракона, лед и огонь, не все его силы, и я знаю ваши предсказания, но я верю в драконов больше». Предсказание богов Висерис процитировал на древнем валерийском языке, как молитву: «Длинная ночь приближается, холодная зима приближается, и в тот роковой час, от богов до смертных, от королей до простых людей, от драконов до гусениц, все существа в мире должны бороться за выживание». Закончив говорить, Висерис сделал загадочный вывод: «Поскольку герой, предсказанный вашим сектом, также будет бороться против тьмы, то, возможно, мы будем сотрудничать в будущем». Сказав это, не дожидаясь ответа от священника Эрглора, Висерис взмахнул крыльями и направился к дворцу морского короля. Когда она была далеко от толпы, Дейенерис, которую подняли, не могла удержаться от вопроса: «Брат, ты пытаешься превратить трех драконов в богов?» Дейенерис наблюдала за изменениями в Бравосе в южных горах, но она ничего не могла сделать, кроме как беспокоиться. К счастью, Висерис решил эту проблему, когда она поднялась, чтобы забрать ее. Дейнерис, которая провела больше всего времени с Висерисом, обсуждала с ним магические идеи, и даже имела глубокие дискуссии о существовании богов, ясно чувствовала, что после этого инцидента Висерис действует как обычно. На самом деле под этой позицией скрывается напряжение и тревога. Создание богов было способом управления магией, о котором они обсуждали ранее. Висерис когда-то предположил, что суть магии – песня, поэтому богам нужна вера, возможно, потому что смертные верующие в этом мире имеют какой-то магический орган в своих телах, который может реагировать на песню богов. При этом боги должны быть мощными певцами и могут даже не существовать как сущности, но как воплощение песни. Так что если бог – это просто мощный индивидуум или не существует как сущность, как его сила проецируется на смертных через веру, предположил Висерис. Вера устанавливает связь между богами и верующими. Песни богов откликаются на верующих, и его сила проявляется в мире. Висерис ответил: «Дань, я не могу скрыть ничего от тебя. То, что произошло сегодня, заставило меня понять, что будь то Эрглор или Холодный Бог, их методы настолько радикальны, что я чувствую тревогу. Их сила также сильнее, чем я себе представлял. Достаточно ли моей силы, чтобы избежать судьбы шахматной фигуры в их руках, если бы мы не пришли внезапно в этот раз? Бравос бы занял первое место, и если бы ледяной дракон сгустился, я не уверен, что смогу его победить. Знаешь, о чем я думал, когда с ним сражался сегодня Дейнерис? Знает. Ты думаешь о силе Флиме? Правда, да. Если бы он полностью сформировался, с его огромным телом, и если бы я не понял, что это продукт ритуальной магии, возможно, только сила Флиме могла бы конкурировать с этой вещью. Висерис сказал прямо: возможно, боги потратили много усилий, чтобы ввести такую огромную силу в мир. Возможно, это их единственный мощный способ перед финальной битвой. Но мы не можем делать ставки. Я не знаю, как они это сделали. Дань, я хочу ускорить свой план по возвращению южных территорий. Когда я вернусь на этот раз, я немедленно подготовлю Дорн к отправке войск. Во время подготовки Дорна я планирую воспользоваться возможностью отправиться в Штормлинд, чтобы исследовать культ. Я всегда чувствовал, что культы в Штормлинде не так просты. Висерис предположил, что это могла быть сила грома, которая рассеялась, когда он путешествовал во времени. А эта сторона Брааваса следующий. Морской король, Тормарфригар, будет правителем. Глава 175. В уголках более поздней истории сохранились записи. В тот день, когда король-дракон Визерис вернулся на драконий камень из Брааваса, его первый министр финансов слишком много выпил и умер той ночью, потому что новости, принесенные его величеством королем-драконом, были слишком волнующими. Из-за этого инцидента более поздние историки прозвали этого министра Иллирия-пьяница или Иллирия-невезучий. Более поздние историки полагали, что этот первый министр финансов, к которому благоволил король-дракон, обладал определенным талантом. Он может стать одним из знаменитых министров при короле-драконе и оставить славное имя в истории, но поскольку он умер слишком рано, только те, кто глубоко изучил эту историю, знают, что король-дракон все еще был такой выдающейся фигурой во времена острова Драконьего Камня. Дракон, это его величество король-дракон, его величество вернулся. Держу пари, это триумф, когда дворяне и гости на свадьбе, застрявшие в замках, городах и доках Драконьего Камня на несколько дней, увидели дракона, появившегося в небе на северо-востоке, все зааплодировали. Осмелюсь сказать, что жители Брааваса были напуганы до смерти, а черно-белый дом превратился в пепел, ха-ха-ха. Увидев, что дракон его величества короля уменьшается в размерах и летит обратно в замок, он через несколько мгновений быстро взмыл в небо и направился прямо к Драконьей горе. Министр финансов поднял голову и посмотрел на причал. Его тучное тело потеряло равновесие и чуть не упало с причала. Хилтон шагнул вперед и помог толстому священнику. «Будьте осторожны, сэр Хилтон, врач и наставник маленького Гриффина. Он не молод, чисто выбрит, у него морщинистое аскетическое лицо, а волосы зачесаны назад и собраны в узел. Он отвечал за доставку припасов с корабля, который должен был доставить принца Игона на север. Иллирия стоял неподвижно и скрывал свою горечь за улыбкой. «О, спасибо, что вы здесь, иначе мне было бы неловко, если бы я упал на глазах у всех». Хилтон улыбнулся вместе с ним, его улыбка была очень официальной. Он лишь слегка приподнял уголки рта и посмотрел на Иллирия, сидевшего напротив него, спокойными серыми глазами. «Все припасы на корабле упакованы. Есть ли что-нибудь еще в вашем списке, сэр? Тебе нужно проверить продукты, фрукты, масло иль, мулы, вьючные лошади и повозки с ними готовы к отправке». Иллирия кивнул. «Что ж, это верно. Я желаю вам счастливого пути к Великой Китайской Стене». Хилтон как-то странно посмотрел на него. «Я не знаю, когда мы отправимся в путь, сэр. Мы должны дождаться приказа короля или премьер-министра о снятии блокады с острова Драконьего Камня, и мы будем ждать до дня отплытия». «Ты прав, Хилтон. Я был сбит с толку». В голосе Иллирии прозвучала странная грусть. Он внимательно осмотрел корабль. Внутри лежала коробка с подарком для маленького мальчика. Несколько имбирных конфет, которые всегда нравились мальчику. По этой причине толстый министр упаковал по коробке с припасами для каждого корабля, которые якобы должны были быть товарами на собственном торговом судне министра, как раз вовремя, чтобы набить свои карманы и переварить их внутри себя. Он несколько раз кашлянул. «Кхе-кхе, кхе-кхе, шучу, последние несколько дней я был простужен, и у меня не очень хорошо с мозгами, ха-ха как. Врач, я советую вам выпить какое-нибудь травяное лекарство, а затем хорошенько выспаться. Милорд, вы были так заняты в эти дни, что в этом действительно нет необходимости. Вы же министр финансов, зачем вам самому заниматься такими мелочами?» Министр финансов надулся. «Хилтон, все сотрудники Министерства финансов очень способные, и они заняты. У меня, как у министра финансов, не так уж много дел». Хилтон странно спросил: «Что вы имеете в виду?» «Эй, я проголодался». Иллирия не дал собеседнику продолжить и обратился к своим последователям. За Иллирия всегда следует группа людей с коробками вкусной еды и бочонками вина, всегда готовых удовлетворить сильный аппетит своего хозяина. Сейчас полдень, и министр любит в это время выпить немного дарнийского красного вина с желе из угря, но сегодня были некоторые исключения. У толстого министра, похоже, был другой вкус. «Дайте мне жареного жаворонка и крепкое вино мира». Это немного необычно, но свита министра всегда хорошо подготовлена. Пока министр говорил, свита поставила на землю небольшой столик, открыла коробку с деликатесами и поставила на него еще дымящегося жареного жаворонка, фаршированного луком и чесноком, и кувшин с ликером мир. Хилтон был совершенно беспомощен, наблюдая за тем, как толстый священник ведет себя рядом с лодкой, и у него не было другого выбора, кроме как найти предлог, чтобы уйти. «Сэр, я но...» Толстый священник перебил его и пожал плечами. «Хилтон, старый толстый человек нуждается в утешении. Давай, ты тоже выпьешь бокал вина». «Я не хочу пить, но спасибо». Хилтону пришлось отойти в сторону. Толстый министр отправил в рот жареного жаворонка и принялся жевать мясо с косточками. «Я стар, я видел и пробовал все на свете. Я испытал на себе сильные ветры и волны. Хилтон, позвольте мне рассказать вам кое-что, чему я научился за эти годы. Правда о жизни. Жизнь слишком коротка, чтобы довольствоваться едой и вином». Хилтон посмотрел на свое тучное тело и промолчал. Толстый министр слизнул жир с губ. «В следующий раз, когда вы вернетесь, его величество король-дракон устроит банкет в честь принца. Я очень надеюсь, что к тому времени буду там и смогу принять участие в этом грандиозном событии». Он поклялся рукой своей дорогой силы, что принц обязательно добьется своего и признает своих предков. В нем текла кровь Таргариенов, в этом не было никаких сомнений. Допил бокал крепкого напитка. По какой-то причине уголки глаз толстого министра внезапно потеплели. Король обещал ему стать министром финансов и даже был готов сделать его знатным лордом. По сей день он твердо убежден, что это обещание выполнено. Если он захочет, у него даже будет возможность выбрать себе вотчину. Если он сможет, если обратиться с просьбой, его величество точно не откажет. Однако он почувствовал сожаление. Варис прав. «С того момента, как вы узнаете, что у противника есть дракон, вам следует подумать о плавном приземлении, а не о чем-либо другом». Однако он уже принял неверное решение. До того, как он прибыл на Драконий Камень, до того, как узнал дракона, и когда понял, что король с драконом полностью лишит принца возможности взойти на трон, он не смог продолжать думать о проблеме как карьерист и вместо этого стал глупым отцом, который был готов отказаться от всего ради своих детей. Он ждал всю свою жизнь, но в самый ответственный момент выбрал неверный путь. «Сира, извините, однако еще есть место для спасения». Только он и Уоллис знали правду. Уоллис никогда бы не раскрыл эту тайну ради себя самого, и она навсегда сохранит эту тайну, унесет ее с собой в могилу. Он знал, что король ему не доверяет и что у него нет ни единого шанса. Но ради сохранения репутации король никогда не стал бы преследовать и избивать мертвеца, узнав, что первое покушение провалилось, и Иллирия решил на время остановиться. Он даже рискнул пойти к безликому патриарху Черно-Белого дома, занимая деньги в Браавосе, чтобы попросить его остановить покушение, и даже был готов не возвращать деньги. Яйцо дракона, но патриарх сказал ему, что безликий человек никогда не нарушит своей веры после сбора подношений. Он уже делал подношения богам, а дары, приготовленные богами, должны быть розданы, и воля богов должна быть выполнена. Иллирия понял, что совершил большую ошибку. Безликие люди действительно были лучшими убийцами в мире, но в то же время они были группой безумных последователей бога смерти. Иллирия некуда отступать. Когда-то он возлагал большие надежды на успех безликих, но они все равно потерпели неудачу. Эвин в отчаянии узнал, что король был магом, которого подозревали в том, что он овладел унаследованной Валерией магией драконов. Двум безликим убийцам не удалось навредить королю такими странными методами, что привело его в еще большее отчаяние. Так это то, что король прибыл верхом на драконе ко двору Черно-Белых. Теперь король вернулся, а дракон невредим. Есть только одна возможность. Последние несколько дней Иллирия пытался сбежать, но не смог. Хотя драконий камень формально находится в блокаде, Кроули, командующий первым королевским флотом, состоит в близких отношениях с толстым министром, и он может воспользоваться возможностью сбежать. Но почему вы не сбежали? Толстый министр испытывал всевозможные сожаления в своем сердце. Он все еще ожидал, что с королем Браавоса случится что-то плохое. В конце концов, существует документированная история. 90 военных кораблей королевства трех сестер сражались против пяти драконов Таргариенов в морской битве на горле и даже захватили в плен принца и убили принца и дракона. У Визириса всего один человек и один дракон, в то время как у Браавоса 200 боевых кораблей. Однако Хилтон заметил, что министр финансов пребывает в оцепенении и выглядит несчастным. Он не удержался и спросил: «Сэр, с вами все в порядке? Как насчет того, чтобы я дал вам несколько трав, чтобы остановить простуду, или поставил пиявок, чтобы высосать немного крови?» «О, все в порядке». Иллирия отреагировал на это с веселой улыбкой на лице. «Я должен вернуться в замок. Его Величество определенно созовет министров на королевское совещание в ближайшее время, и он не знает, что мы сейчас в Браавосе, и как там обстоят дела с безликими людьми. Это враждебно или дружелюбно его?» Величество, король-дракон благополучно вернулся. В Браавосе, должно быть, либо воцарился мир, либо он вырос. У дракона подавляющее преимущество перед флотом. В последние несколько лет мы, переодетые, следовали за его высочеством принцем по реке Ройн, часто проходя мимо этих разрушенных рек. Заброшенные города, оставленные королями-драконами Шейлы, великие города, которые когда-то принадлежали Райнарам, да, о деяниях королей-драконов Валерии 400 лет назад, а также о деяниях Аегона Завоевателя. Я верю, что когда в будущем мир заговорит о королях-драконах, они также вспомнят о деяниях его величества Визириса. Иллирия не мог не понимать, что у него появилась возможность стать отцом-основателем новой империи короля-дракона и стать важной частью истории, будучи политическим спекулянтом. Он считал себя очень умным. Однако, как отец, его импульсивные решения привели к печальным последствиям, с горечью подумал он. Даже его отец таил в себе скрытые опасности для детей Сайлоса Сира. Иллирия на мгновение почувствовал себя неловко, вспомнив о портрете, который он носил с собой, и о руке, которую она оставила позади. Как ему следует смотреть ей в глаза? Он прикрыл свое сердце, и его окружение заметило, что ему, похоже, не по себе. «Сэр, что с вами?» Он слабо махнул рукой. «Приготовьте носилки и отвезите меня обратно в замок. Ваше Величество, должно быть, спешите созвать министров». Он призвал своих последователей действовать быстро. Он с грустью обнаружил, что уже стал беспомощным человеком. Его тело было толстым, под жирной кожей виднелось несколько крепких мышц. В каком печальном состоянии он был сейчас, его руки дрожали. Какими ловкими и уверенными были эти руки! Когда-то дорога из города Драконий Камень в замок извилиста, теперь многие дворяне и рыцари, которые оказались в затруднительном положении из-за блокады, объявленной королем и премьер-министром, и наблюдали за государственными делами в городских тавернах и на правительственных улицах, спешат обратно в замок, как и Иллирия. Они видели, как король возвращался на драконе, и ждали новостей из первых рук. Они хотели знать, что король привез из своей поездки в Браавос, Чтобы получить объяснение, четверо сильных евнухов несли мягкое кресло-носилки, в котором сидел Иллирия. Король Визирис разрешил это. Когда король лично принял его на горе, он сказал ему, что если в будущем ему будет неудобно ходить пешком, его можно будет отнести наверх в паланкине. За ним следуют четверо сопровождающих с разными ящиками. По пути было много дворян и рыцарей из семи стран, которые тоже поднимались в горы и бросали странные взгляды на толстого министра. Иллирия знал, что в этих глазах было много презрительного и холодного взгляда. Он знал, что многие люди смотрели свысока на него, министра финансов, выходца из купеческой семьи, и думали, что он получил свое место перед королем благодаря спекуляциям. Однако он был первым министром финансов страны, назначенным его величеством королем Визирисом, и даже лично отправился в порт встречать корабль. При таких отношениях даже самые старые и гордые дворяне и рыцари семи королевств должны были считаться с этим толстым министром, который пользовался особыми почестями. Все знали, что до тех пор, пока этот министр не попадет в беду, в будущем он обязательно станет вестеросским дворянином, будет владеть замком, получит территорию и станет новым дворянином второго эшелона в семи королевствах. Но сейчас от этих презрительных, холодных или ревнивых взглядов у Иллирия защемило сердце и пересохло в горле. Он подумал о прошлом, проведенном с Варисом в Пинтосе. Он прошел долгий путь. Вначале он был простым наемником, убийцей. Он никогда не узнает, почему Варис выбрал его для своей защиты. Варис был беглецом из мира, на которого донес вор-конкурент. Они прибыли в Пинтос, они заключили сделку. Варис шпионил за самыми отъявленными ворами и забирал у них украденные вещи, в то время как Иллирия помогал тем, кто потерял свое имущество, и получал вознаграждение за то, чтобы их имущество было возвращено. Вскоре все, кто понес убытки, поняли, что нужно обращаться к нему за помощью, и городские грабители и карманники стали приходить к ним, чтобы продать украденное. Они процветали и разбогатели, и когда Варис начал тренировать маленьких пташек, они превратились из богатых гангстеров в еще более богатых новых дворян Пинтоса. Старые воры были глупцами, которые лишь думали об обмене всех украденных товаров на вино за одну ночь. Варис был другим. Он любил сирот и юных девушек. Он выбирал самых маленьких, самых проворных и самых тихих и обучал их лазить по стенам и спускаться по трубам. Он также учил их читать. Обычные воры крал золотые, серебряные и ювелирные изделия, в то время как Варис обучал своих малышей красть письма, счета, карты, читать их и возвращать на место. Он никогда не знал, как Варис обладал таким талантом, но, как он говорил, секреты стоят больше, чем золото, серебро и драгоценные камни. И так они становились все богаче и богаче. Их статус в Пинтосе рос все выше и выше. Наконец, двоюродный брат принца Пинтоса женился на дочери Иллирия. Затем появилась Шилла. Его истинная любовь и амбиции раздулись из-за нее. За Шиллу он отказался от статуса, который получил от двоюродного брата принца Пинтоса. За Шиллу он планировал возвести своего ребенка на престол, но его план очевидно провалился, и из-за одной ошибки стало невозможно вернуться, и он даже был бессилен сопротивляться. Однажды люди говорили, что последний дракон умер 100 лет назад. Теперь дракон на драконе в руках людей, которых он когда-то пытался использовать. Однажды он думал, что Варис, всемогущий волшебник, теперь настоящий волшебник с драконом на драконе, и он осмелился сразиться с ним своим смертным телом. Ах, мы здесь в прошлом. Иллирия уставал от этой длинной и извилистой горной дороги, но сегодня он не ожидал, что она окажется такой короткой и быстрой. «Лорд Иллирия, вы вернулись!» Как только он вошел в замок, новый придворный дворянин королевского двора воскликнул с волнением. «Его Величество призывает министров на королевский совет. Вы можете пойти в зал с картографическим столом первым. Премьер-министр, министр флота и министр юстиции уже пошли. Вы единственный, кто отсутствует в королевском кресле. Были только эти министры». Когда Иллирия услышал свое имя, в его сердце вспыхнула искра надежды. «Как я могу заставлять его величество и лордов ждать так долго? Я иду прямо сейчас». Однако, когда толстый министр пришел в зал с картографическим столом, его глаза увидели два огромных драконьих яйца на столе. Когда он увидел одно из них, он почувствовал холод по всему телу. Король стоял у проема перед залом с картографическим столом спиной к нему. Он не повернулся, но просто сказал: «Финансовый министр здесь». Иллирия почувствовал горечь в сердце, но остался вежлив и серьезно ответил: «Ваше Величество, извините, что заставил вас и министров ждать так долго». Король повернул голову, не выражая никаких эмоций, и просто глубоко посмотрел на него. «Вы заняты, это нормально. Я слышал, что вы больны, не хотите ли выписать вам лекарство?» Иллирия заметил, что когда король говорил, он, кажется, случайно держал в руке бронзовое драконье яйцо и слегка гладил его. Это было то драконье яйцо. Иллирия обнаружил, что он не был шокирован, а только имел грустную мысль. «Он уже знал», он ответил. «Ваше Величество, пожалуйста, позаботьтесь о моем здоровье. У меня есть свои лекарства. Это просто простуда. Ничего серьезного. Это хорошо. Мой финансовый министр. Министерство финансов будет занято в ближайшее время. Бравос подписал с нами дружеское соглашение. Это принесет много доходов в казну». Только король заметил горечь на лице Иллирия и смотрел на него холодным взглядом. Премьер-министр Берн восторженно перелистывал документ. Министр флота был всего лишь 6-летним мальчиком, а новый министр юстиции граф Гюнтер молча ждал, пока король и премьер-министр заговорят. Наконец, в определенный момент премьер-министр перестал перелистывать документы и восхищенно воскликнул. «Ваше Величество, я должен признать, что соглашение, которое вы привезли, поразило меня. Мне правда любопытно, как вы это сделали. Это длинная история. Коротко говоря, это связано с Безликим». Король сказал, заставляя Иллирия прислушиваться. Дом черно-белый в Бравосе был полностью разрушен. Иллирия заметил, что король гладил драконье яйцо, глядя на него он просто почувствовал крайнюю грусть.